Ты кого-нибудь ненавидишь? Да, господин, ой. Что я сделал? Вы ударили меня по щеке больно. Ты видел, как я ударил тебя? Угу, ох, вы сломали мне руку. Ничего подобного, сейчас пройдет. За что я дважды наказал тебя? Не знаю. Знаешь? Еще раз. Я спросил, ты ответил. Что я сделал не так? Не знаю, господин. Не надо, не бейте меня. Я понял. Надо было ответить «да, учитель», как вы приказали на рынке. Правильно. Я бью с уважением, иначе ты бы никогда не увидел моего удара. Я бью с пониманием, иначе ты бы успел увернуться. Я бью с ясностью задачи, иначе ты бы уже умер. И приказываю я, как бью, с уважением, пониманием и ясностью задачи. Один раз. Требую в ответ уважения, понимания и подчинения. Ты понял? Да, учитель. Кажется, да. Ты веришь, что я на самом деле учитель, а ты ученик? Что это не злая шутка? Нет, учитель, не верю. Это злая шутка. Искренность движет миром. Я рад честному ответу. Итак, продолжим. Кто этот счастливчик, кого ты ненавидишь всей душой? Поздний вечер бродил по саду, шуршал в кустах декораций, очищенных от шипов умелой рукой садовника, дышал цветами в сонные венчики, пересыпал звезды в ладонях. Десятой дорогой обходил летний зал для занятий, утрамбованную площадку под навесом, где между двумя боковыми столбами расположился стеллаж с оружием. Месяц отражался в клинках, широких, узких, прямых, изогнутых, зазубренными и без, двойных, пламевидных, изящных, ужасных. Десятки смертоносных лун, жизнь под такими невозможна. Рядом со стеллажом ждал Мартин Гофер, старший ученик и доверенное лицо капитана Штамблада. Не входя в число королевских телохранителей, Мартин жил в доме обожаемого наставника больше 10 лет. Отказавшись завести семью, он твердо решил посвятить себя искусству уничтожения ближних и дальних. Когда-то он тоже ездил на остров Гаджамат, но обрести учителя из явнопутцев не сумел. Прикажи нижняя мама 1000 раз умереть за Рудольфа, 1000 разных способов, Мартин Гофер согласился бы, не задумываясь. Честь и слава наставника были его кумиром. Сам же капитан Штормблат явно понимал, что обожание и любовь разные, порой противоположные чувства, но объяснить это Мартину не сумел. Талантливому, упорному, преданному Мартину нет, не сумел. Честь, слава, кумир — все это никак не живой человек из плоти и крови. Казалось бы, проще простого. А вот поди, объясни. Сейчас Мартин Гофер страдал. Во-первых, от невозможности лично постоять за идеал. Во-вторых, от страстного, но невоплотимого желания наяву увидеть поединок двух гигантов — Просперо и Рудольфа, дабы толпы глупцов воочию убедились, чье величие неоспоримей, а мастерство опасней. И в-третьих, он страдал от собственной ошибки. Предложив свои услуги в обучении раба, Мартин заранее составил план будущих занятий, подробный и безукоризненный, согласно методикам самого Рудольфа Великого, и был награжден саркастической усмешкой учителя. «План великолепен», — говорила усмешка, «если, конечно, обучение предполагает 20 лет ежедневных занятий, но когда у тебя в распоряжении крохотный, быстро летящий год, можно ли довериться опыту и традициям?» «Нельзя», — согласился Мартин, сгорая от стыда. «Как отполировать меч за минуту?» «Не знаю», — потупился Мартин. «Как подготовить бойца за год?» «Не знаю», — закусил губу Мартин, старший ученик и доверенное лицо. «Вот и я не знаю». От последнего Мартин страдал больнее всего. Кумир должен был знать ответ на любой вопрос. «Я ненавижу дылду Самуила, учитель». «Кто это?» «А мой прошлый хозяин, работорговец, Серегой». «Хотел бы ты убить его?» «О, да». Давай вместе поразмыслим, каким оружием ты бы хотел убить его. Ножом? Ножом. Острым ножом. Чудесно. Нож — оружие любви. Он предполагает близость. Кривой, похожий на коготь, нож. Он твой. Только представь, кинувшись к дылде, одной рукой ты хватаешь негодяя за волосы, а другой спарываешь глотку. Дылда хрипит, король брызжет тебе на лицо, на губы, вкус крови солоноват, а ты всаживаешь нож врагу в живот, стоя совсем рядом, вплотную, чувствуя дыхание умирающего, слыша тихое чавканье, с которым лезвие рассекает. Фу, меня сейчас тошнит. На первый раз прощаю. Нож не для тебя. Слишком близко. Топор на коротком древке. Мощные руки, взмах, и голова дылды расколота спелым арбузом. Рассказать тебе, как выглядит расколотая голова? Или иначе, тычок на манер копья, острым краем лезвия. И лицо врага трескается скальным разломом. От рта до переносицы. А ты обухом наотмашь превращаешь в месиво. Не надо. Вы нарочно, да? Ой, что я сделал? Выткнули меня пальцем в печенку. Я сейчас умру. И не надейся. Почему я это сделал? Потому что я перебил вас без разрешения. Два раза. Хорошее слово. Перебил. Ах, если бы ты за год сумел перебить меня. Впрочем, мечты расслабляют. Продолжим. Шпага? Меч? Это дальше, чем топор, но ближе, чем алебарда или двуручная секира. Да, меч. Меч — благородное оружие героя. Разумеется, кость громко хрустит, когда ее рассекает клинок. Это очень благородно. Зато кровь на лицо героя брызжет редко, что не может не радовать. Знаешь, лучше всего подрубить врагу колено. Одноногий враг — существо занятное, но местами опасное. Поэтому постарайся зайти к нему за спину, вонзить меч в почки. И последнее. Если ты желаешь отсечь голову сразу, одним ударом, чтобы потом не надо было отрезать ножом лоскуты кожи... Я не хочу убивать дылду Самуила. Пусть живет 120 лет. Пусть живет? Что ты скажешь насчет копья? Копье? Но если издалека, если кинуть, чтобы ничего не хрустело... и не брызгало. Собственно, я так и думал. Эй, Мартин! Да, наставник. С завтрашнего дня все свое время ты отдаешь этому юному дарованию. Нагрузки обычные. Смотри, не переусердствуй. Из оружия все предназначенное для метания. Копья, дротики, ножи, стрелки, диски, камни. Рукопашный бой? Ни в коем случае. Тьяден, иди спать. Раб ушел, наставник. Так что насчет рукопашного? Не трать время на глупости, ты понял? Да, наставник, верьте мне, я заставлю раба сделать чудо. Чудо? Ни в коем случае. Иди спать, Мартин. Завтра тебе рано вставать. Я всегда рано встаю, наставник. Да, но ты перед этим не ворочаешься полночи, размышляя, как из чурбана сделать самострел. Да еще за один день. За год, наставник. Ты верный друг, Мартин Гофер, и хороший ученик. Знаешь, чем утешить? Спокойной ночи, наставник. Вот именно, проклятие. Я способен драться любым оружием, но это... Вы совершенно правы. Это не оружие. Нет. Это не я. Не понимаю. И не надо. Достаточно, что понимаю я. Томас Бинори, знаменитый бард, обычно в таких случаях делал паузу, сообщая за могильным голосом. И минуло с того дня 12 месяцев без малого. Но барды они вообще со странностями. Хотя, что да, то да. Минуло. Окно распахнуто, духота лениво ползет в комнату, дыша июльским пеклом. За отдельную мзду лейб погодмейстер готов снабдить окна хладным заклятием второй степени. Но капитану Штернбладу эти новомодные кунштюки не по душе. Пробовал и зарекся. В первые дни наведенная прохлада вымораживает дом наглухо. Впору огонь в камине разводить. Потом ничего вполне, а под конец на исходе заклятия в окнах начинает искрить и воздух в комнатах становится не живой, стоячий, как вода в болоте. Тиной воняет. Чума на вашу магию. Снаружи во дворе визжало, завывало и свиристело на разные лады. Возвизги и посвисты перемежались тупым стуком, дребезгом и мерзкой вибрацией, от которой болели зубы. Контрапунктом звучали указания верного Мартина, перемежаемые бранью. Сверху несся истошный мяв кота Брамбеуса за трубой. Слушавшись в какофонию, словно опытный дирижер в звучании оркестра, Рудольф огорчился явному диссонансу. Да хоть сами послушайте. Согласно канону высокого искусства, вжж должно прозвучать на два пункта раньше очередного т-тук, и уж наверняка раньше гнусного др, в переводе на общеупотребительный нож, кейфа, чакра или дротик должны со свистом уходить в полет раньше, чем предыдущий вонзится в мишень. Должны, а не уходят. Редкие удачи Тьядена дань скорее везению, чем мастерству. Капитан мельком глянул в окно, хотя и так прекрасно знал, что творится снаружи. Парень без передышки метал разнообразное железо в три колоды, качавшиеся на ремнях. Железо вопило на манер заблудших душ. Это он, Рудольф, хорошо придумал. Мастер, напищик и ухом не поведет. Зато новичок испугается, тернется, когда у виска рявкнет эдакая пакость. Глядишь, запнется на полуслове или из чародейского транса выпадет. А у Тьядена появится шанс для нового броска. Призрачный, смутный, но все-таки шанс. Силы у бычка навалом. Если попадет даже рукоятью или плашмя, не уложит, так оглушит наверняка. И глаз верный. С паяцем, правда, беда. Три оплеухи из десятка, но трешник впаяться за год обучения. Для конопатого увольня подвиг, а вот скорости не надо. Хоть ты тресни, хоть наизнанку вывернись, Тьяден и рад бы треснуть вывернуться. Учителю мало что в рот не заглядывает. Поначалу всерьез заглядывал, дурило, день-деньской до седьмого пота корячится. И ведь сам, что главное, не из-под палки, другим бы лентяям так. Хороший парень, жалко. Рудольф не выдержал, отвернулся. Прошелся по комнате из угла в угол, как зверь по клетке. Три дня, осталось всего три дня. Завалит парня мажоныш, как пить дать. Наповал, но убой отдаю. С тоской подумал капитан. Будто скотину резнику. Аль-Раун, небось, своего гения правильно выучил. Чтоб кости тестом, а мясо водой. Самому надо было выходить, самому. Не так пакостно было бы. С магом за этот год они виделись редко. Во дворце, на церемониях и приемах, по долгу службы. Вежливо обменивались поклонами и расходились в разные стороны. Раньше в термы вместе, в любимую обоими харчевню, три латимерии вдвоем. Турниры смотреть рядом садились. Хотя и не положено. У магов своя ложа, у офицеров лейб-стражи своя. В гости захаживали, венца хлебнуть. Все отрезало, и не в дуэли дело, будь она проклята. Что люди скажут, вот беда. Известно что. На попятный пошли, сговориться заранее решили, чье оружие острее. О почетном проигрыше уславливаются. Или вовсе о ничьей. Знамо дело, приятели, рука руку моет. Еще и великий барыш на ставках слупит. Честь, принципы, о чем вы, любезный? Вон каждый день друг дружку в гости шляются. В глаза сказать побоятся, но за спиной шепотком пройдутся. Всем языки не оборвешь, к сожалению. А город слухами полнится, добрые люди доносят. Аль-Раунов щенок молниями, как перышками, шарашит. Огненные кукиши градом мечт. А глаза отводят, залюбуешься. Верней, залюбовался бы, когда б глаза в нужную степь глядели. Если не врут доброжелатели, хоть на четвертушечку, молчи, сердце, иначе хоть в петлю. Было бы в запасе лет пять, а лучше 10. Большим мастером Тьядену не стать, но доброго солдата сделать можно. выслужился бы до сержанта-наставника или устроился охранником при караванах. При его-то усердии, при его-то честности, уж капитан Штернблат нашел бы парню хорошее место. Что, умник, нашел? 3 дня и прахом по ветру. Хуже всего было то, что парень ни о чем не догадывался. Хитрый казначей Пумперникель, заварив дьявольскую кашу, главным условием предложил тайну. Оружие о предстоящей через год схватке знать не полагается. Разумеется, о дуэли шептались даже грузчики в порту, но рядом с Тьяденом или гением Мажонышем любой самый завзятый сплетник становился нем как рыба. Сболтнешь лишнего, капитан с чародеем в долгу не останутся. Да и кому охота испортить великую забаву? Смешно, право слово. Год назад капитан бы тоже рассмеялся. За компанию. Пустяк, потеха, раб, не человек, случайный клинок, не фамильный меч. За год наточить, сколь возможно, баланс подправить, отшлифовать и в бой, на удачу. Выиграть приятно, проиграть обидно, но особых сожалений не предвиделось. Стареешь, братец. Сантименты, терзания. Добро бы ты один. Мартин Гофер тоже поначалу как на вещь смотрел, а потом оценил усердие. Бороться по вечерам повадился. Рудольф не препятствовал. Вряд ли на арене до свалки дойдет, но... Лишнее умение не повредит. Руки заломать, чтобы пассы делать не мог. Рот заткнуть, чтобы заклятием подавился. И шею свернуть, как куренку. Однажды капитан застал Мартина за дурацким занятием. Тот учил Тьядена стрелять из лука. Влетело мудрецу по первое число. Лук за год. Но сам Рудольф вдруг задумался. На следующий день он отправился к знакомому оружейнику, вскоре притащив домой пружинный самострел однозарядку. Перезаряжать игрушку времени не будет, зато склянку с ядом для стрел, купленную у аптекаря Борджа, капитан спрятал в шкаф. В драке все средства хороши, а дуэльным кодексом яд дозволялся, вернее сказать, не запрещался. Небось, мажоныш Просперыш церемониться не станет. Рудольф Штернблат остановился у письменного стола. Чернильница темной бронзы, дракон, мучаясь изжогой, разинул пасть. Перья гусиные очинены заранее. Стопка девственно чистых листов пергамента. Придвинул кресло. «Что ты делаешь, глупец? Дуэль, честь, репутация?» Нехорошо усмехнувшись, капитан взял перо. «Мартин?» «Да, наставник. Зайди». По лестнице Гофер взлетел галопом громко топача. «Слушай и запоминай. Повторять не буду. А велишь Тьядену немедленно собраться в дорогу. Ты едешь вместе с парнем. Насчет лошадей я распоряжусь. На сборы час обоим. Вот деньги. И рекомендательные письма. Первое — к моему сыну Вильгельму, личному лекарю графа Лафейри. Вручишь сыну письмо и сдашь мальчишку с рук на руки. После этого возвращайся. Тьядену передай, если хочет продолжить обучение, пусть отнесет второе письмо сержанту Эмилю Сарантено. Передаст привет от меня и найдет какого-нибудь грамотея. Сержант, когда я его видел в последний раз, читать не умел. Да. Вот тебе третье письмо. Отдашь Тьядену при расставании. Это вольное. Все, собирайся. Ошарашенный Мартин раскрыл был рот для возражений. Закрыл, потому что обожаемый наставник никогда раньше не смотрел на верного Гофера, как на заклятого врага. И все-таки нашел силы выдавить. Но как же? Как можно? Дуэль, честь, репута? Очнулся Мартин у фонтана. Болел прикушенный язык, тело ныло, но кости были целы. Учитель опять оказался на высоте, если не считать безумной идеей. И это означало, что в случае отказа Мартина исполнить повеление... «Эй, Тьяден, собирайся! Быстро, быстро!» На душе скребли не кошки, львы, тигры и леопарды.